Создается нездоровая обстановка розни между армией и флотом. Стессель использует ее для своих интриг против флота. Вон идет капитан второго ранга Эссен, командир на века. Почти каждый день выходит на крейсере, — указал Габята на подходящего к ним моряка. Эссен Николай Оттович, 1860-1915 годы, адмирал, талантливый русский флотоводец, ученик Макарова. После русско-японской войны служил на кораблях Тихого океана и Средиземного моря. С 1908 года командующий Балтийским флотом. Сыграл большую роль в усилении боеспособности русского флота, нанесшего крупные потери германскому флоту в Первую мировую войну. Когда подошел Эссен, оба встали, отдавая честь. «Здравствуйте, капитан!» — приветствовал он Габята. «Давненько вас что-то не видел. Разрешите присесть к вам?» «Милости просим, Николай Оттович!» — любезно ответил Габята и представил Звонарева. «С какой батареи?» — справился моряк. «С электрического утеса». Эссен внимательно посмотрел на прапорщика. «Лучшая батарея. Часто с удовольствием наблюдаю за ее стрельбой. Много вы хлопот японцам доставляете. Видна хорошая слаженность в работе и умелое руководство огнем. Кто у вас командир?» «Капитан Жуковский. Я его не знаю». «Вы, Николай Оттович, верно знаете поручика Борейко, большой такой», — вставил Габята. «Как же, собутыльник нашего Дукельского. Говорят, два сапога пара, скандалисты, но толковые ребята. Я всегда к себе на навик таких стремился побольше набрать. Мой боцман Кащенко по портовым кабакам подбирает самых буйных матросов. Многие из командиров кораблей бывают рады радешеньки от таких матросов избавиться, а у меня они работают как черти. Наш матрос чудеса может сделать, только надо уметь к нему подойти, не быть формалистом, по пустякам не придираться, а за дело греть. У меня самые безнадежные забулдыги, кресты и нашивки быстро получают. С офицерами дело обстоит куда хуже». Звонарев с интересом слушал командира прославленного на века, не раз рисковавшего на своем легком быстроходном крейсере бросаться в атаку чуть ли не на всю японскую эскадру. Проходившие мимо моряки почтительно раскланивались с Эссеном. В толпе показался Сайманов вместе с другими офицерами. Он подошел и, поздоровавшись, начал усиленно просить Эссена о переводе на навик. «Вирон возражать не будет?» — спросил командир. «Вы ведь его знаете, собака на сене, и нам на баяне развернуться не даст, и от себя не отпускает. Говорят, скоро к нам адмирал Макаров приезжает, тогда я попытаюсь прямо к нему обратиться. Он хоть и адмирал, но, по слухам, и сам не прочь все время плавать на легких крейсерах и миноносцах.